из окна вагона. Поезд плачется вдали родные, телеграфная тянется сеть. Пролетают поля росяные, пролетают поля умереть. Пролетают так пусто, так голо, пролетают вон там и вот здесь. Пролетают за селами села, пролетает за весями весь. И кабак, и погост, и ребенок, засыпающий там у грудей. Там убогие стаи избенок, там убогие стаи людей. Мать Россия, тебе мои песни, о, немая, суровая мать. Здесь и глуши мне, да, и безвестней, непутевую жизнь отрыдать. Поезд плачется, дали родные, телеграфная тянется сеть. Там пространства твои ледяные, с буреломом осенним гудеть.